Филипп ощутил, как холод пробирается под свитер, под рубашку. «Пошли вверх. Обойдем монастырь с тыла», — еле слышно распорядилась Сара. «Я уже обходила, только подъезжала с другой стороны. Почти все окна со стороны фасада, меньше риска, что кто-то наблюдает». «А точно знаете, что в монастыре никого?» — спросил Филипп, чувствуя, как его охватывает дрожь. — «Вроде никого», — сказала Сара где-то рядом. — «Я считаю, что автофургон с новичками только завтра прибудет. Понедельник у них как бы выпадает из графика. Занятие со вторника по воскресенье». — «А зачем тогда телекамеры?» — нервно спросил Филипп. — «Может, и охрана есть?» — «Нет», — заверила Сара, — «я бы заметила. Здесь не остается ни единой машины. Наверное, просто видеозапись включают. В общем, сегодняшний вечер единственный, когда тут никого». «Дай-то Бог», — пробормотал Филипп. «Пошли», — оборвала его Сара. «Время теряем». «Ведите», — сказал Филипп. «Вы тут все знаете». Легкой тенью в ночной темноте Сара скользнула вверх по склону. Филипп старался не отставать. Взбираться было нетрудно. Через несколько минут они уже достигли вершины и двинулись по извилистой бровке назад, к тылу монастыря. Деревья стали редеть. И внезапно среди листвы возникло здание, контур которого высвечивался зависшим над крышей тусклым полумесяцем. При выходе из чащи Сара остановилась. Монастырь был прямо под холмом, на котором они стояли. Пригибаясь к земле, Сара перебежала туда, откуда левый угол стены находился всего метрах в 100. Впервые Филипп мог разглядеть владение, в которое предстояло проникнуть. Прямоугольное, четырехэтажное здание с тусклым старинным куполом, эдакий рафинированный оплот просвещения. «Вот они!» — шепнула Сара, указывая пальцем. «Как я и говорила, 6 камер. Но опасаться следует только угловых. Та, что на переднем углу, кажется неисправна, не движется. А та, что с ближнего к нам угла, каждые полминуты поворачивается на 180 градусов. Значит, если одна не работает, у нас есть примерно 50 секунд, чтобы добежать до угла. Там окажемся в слепом пятне». «Если только это не широкоуголки», — пробормотал Филипп. «Этого я не учла», — с досадой сказала Сара. «А, ладно, все равно темно». «А инфракрасные лучи?» «Вряд ли ночью их камеры работают в обычном режиме. Человеческое тело излучает». «Да прекратите вы», — цыкнула на него Сара. «Ну что вы меня пугаете?» Филипп пожал плечами. «Сами сказали. Там никого не должно быть. Чего ж переполошились?» Посмотрел вперед, где в конце огромной подстриженной лужайки возвышался монастырь. «Сотку за 15 секунд», — пробурчал он себе под нос. «Было время, бегал за 10. Только лет 15 назад». Обернулся к Саре. «Я готов. Когда побежим?» Не отрывая глаз от бинокля, она кивнула. Через мгновение шепотом произнесла: «Ухватила». Когда камера полностью отворачивается, в ней что-то мерцает, отражается, должно быть. Когда отъедет в следующий раз, побежим. Я скажу: «Пошел». «Ладно». Филипп ощутил легкий приступ тошноты и то знакомое чувство, с каким каждый раз отправлялся в вертолетные рейды во Вьетнаме. Пьянящая до жути, неукротимая страсть вперед. «Зуд, давай, давай!» — говаривал у них один рядовой первого класса, в прошлом студент-филолог, цитируя при этом Шекспира: «О, будь конец всему концом, все кончить могли б мы разом». Рядовой первого класса — солдатское звание в армии США, выше рядового.